юный господин, многие из слуг и горничных острова Яркого Сердца отзывались ему, когда он проходил мимо. Нин быстро прибыл на берег острова. Чик, чик, не так далеко, был с серыми волосами старец, который держал обеими руками гигантскую пару ножниц, обрезая цветы и растительность. Остров Яркого Сердца хранился в первозданном состоянии, как настоящий рай, и усилия этих садовников были важной частью. Понятно, что этот старый садовник был полностью поглощен его обрезкой, так как он даже не заметил, что прибыл мастер острова Яркого Сердца, Цзинин. Нин взглянул на старого садовника. Он усмехнулся, затем начал тренироваться со своим мечом. Свет меча начал мигать. Нина, искусство меча стало еще более чистым. Оно не казалось ослепительным, но скорее всепроникающим. Любой, кто смотрел, чувствовал, что кончик меча всегда нацеливался прямо на их глаза. Такая резкость, такая проницательная сила. Обычные бессмертные культиваторы, которые увидели бы его, только почувствовали бы, что он довольно странный. Только когда небесный бессмертный увидел бы этот меч, то понял бы, насколько он грозный. Медленно золотой ворон поднялся в небо. Температура начала расти. В то время как лучи золотого ворона сияли, они приносили тепло миру. К настоящему времени старый садовник заметил Нина. Однако он не осмелился его потревожить. Он просто сел в сторону, наблюдая с любопытством. Когда он смотрел, он медленно начал чувствовать сонливость, из-за того, насколько был теплый день. Понемногу он заснул. Через некоторое время вышла высокая, ивовая, одетая в белое девушка. Это была Юй Вэй. Обычно она всегда одета в черную одежду, но с тех пор, как она забеременела, она часто переодевалась в новые наряды. «Посмотрим, как папа управляется с мечом». Юй Вэй махнула рукой, и из ниоткуда появился кристаллический, похожий на нефрит стол и стул. Со второй волной она вызвала бессмертный нектар и духовный плод. Когда она села, она заметила старого садовника вдалеке. Она не могла не улыбнуться, а затем повернула голову, чтобы посмотреть Нина с мечом. Юй Вэй погладила свой живот. «Как красиво! Ты встала!» Нин остановился и подошел к ней. «Ты собираешься пройти свое небесное бедствие. Конечно, я хочу наблюдать за твоими тренировками», — рассмеялась Юй Вэй. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно!» Нин улыбнулся. «Мое сердце очень спокойное, и мое понимание Дао меча продолжает расти. Честно говоря, я чувствую, что очень близок к финальному узкому месту в Дао меча. Возможно, еще полгода или год я смогу достичь этого узкого места». Нелегко было добраться до узкого места. Однако пробить его, чтобы получить полное мастерство Дао меча, было невероятно сложно. Тем не менее, Нин когда-то испробовал тысячелетние грезы, которые его мастер, патриарх Субхути, предоставил ему, чтобы помочь ему получить представление заранее, каково это было бы, овладеть Дао меча. Учитывая, что он также контролировал силу меча, он был уверен, что ему будет намного легче пробить это узкое место, чем это было бы для обычного небесного бессмертного. Однако, хотя это может быть и проще, даже Нин знал, как долго это будет, прежде чем он действительно совершит прорыв. Только когда он овладеет Дао меча, у него получится перетерпеть небесное бедствие его истинным телом. Если он преуспеет, то сможет стать внеземным богом. Тогда его жизнь действительно изменится. Но все это зависело от того, овладеет ли он Дао меча. Почему бы тебе не потренироваться немного дольше? Сначала дойдешь до узкого места, затем твой первобытный двойник претерпит бедствие, сказала Юй Вэй. Мой первобытный двойник контролирует силу сердца. К настоящему времени он более чем достаточно силен. Даже если я немного улучшусь в Дао меча, мне это не поможет, сказал Нин. Их слова, естественно, блокировались в окружающей территории, не позволяя никому другому на острове подслушивать. Слова Нина были правильными. С его полным мастерством над третьим уровнем силы сердца, его естественный уровень силы был уже на уровне высшего небесного бессмертного. Если первобытный даист был настолько чудовищно талантливым, чтобы иметь возможность взять на себя полный контроль над третьей стадией силы сердца, то сила первобытного даиста также возросла бы до верховного небесного бессмертного. Сила сердца была чрезвычайно таинственной формой силы. Вообще говоря, только небесные боги и истинные бессмертные могли медленно начинать ее понимать, в то время как у ряда истинных боги и отцы Дао была определенная степень мастерства. Однако было слишком редко, чтобы кто-либо на уровнях пустоты понимал ее. Что касается первобытного даиста, делающего то же самое, Этого никогда раньше не было. Нина, первобытный двойник, теперь прекрасно контролировал свою третью стадию силы сердца. Его сила также резко возросла до высшего небесного бессмертного уровня. Для рефайнера Ки такого рода силы было достаточно, чтобы преодолеть грозовое бедствие, в то время как ветреное бедствие и пламенное бедствие были не так опасны. Только самое непостижимое бедствие, бедствие демонического сердца, оставалось угрозой. Понимание Дао меча не помогло бы в борьбе с бедствием демонического сердца, и мое подсознание шепчет мне, что следующие несколько дней – лучший период для моего бедствия, сказал Нин. О, Юйвэй кивнула. Так же, как Нин и Юйвэй, эта любящая пара Дао-компаньонов, болтали вместе. В небе над местом, расположенным глубоко в южных морях Великой Ся, внезапно возник пространственный разлом. В мир влетели внушающие благоговение группа. Каждый член группы обладал мощной аурой. Лидерами были истинные бессмертный Гауди, фея Мертвая Трава, внеземной бог Бистлев и внеземной бог Три Солнца. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 19.2. На острове Яркого Сердца, хотя это были всего лишь их воплощения или клоны, обладающие лишь 1/10 их полной силы, они все еще были определенно на уровне внеземного бога или истинного бессмертного по силе. Они были значительно более мощными, чем Цзинин, который только вот-вот достиг минимального уровня их силы. Небесные бессмертные черные небеса и бессмертный ядовитый чудак также присутствовали, а за ними была группа фигур, одетых в черное. У каждого одетого в черное фигуры была удивительная аура, наполненная дикостью и жестокостью. В первый раз бессмертный ядовитый чудак видел эту группу, он не мог не чувствовать нервозности. Зал кровавого облака присягнувшего аду. Они легендарные присягнувшие смертью, которые вышли из бесконечного ада. Что это за бесконечный ад? 18 адов потустороннего мира не должны были создать столь ужасающие фигуры. Бессмертный ядовитый чудак только недавно присоединился к ним. Было много секретов, которые он не знал, и он не решался задавать слишком много вопросов. «Мы прибыли в Великую Ся», — истинный бессмертный Гауди сказал. «Ядовитый чудак, вы не были уверены в возможности телепортироваться из пятого мира в озеро Крылатого Змея, но теперь, когда мы на Великой Ся, это не должно быть проблемой, да, да, это будет легко. Забудьте об озере Крылатого Змея, я могу телепортировать нас прямо в остров Яркого Сердца». Бессмертный ядовитый чудак улыбнулся, у него была уверенность в глазах. «Ради убийства Цзинина, я получил полное понимание острова Яркого Сердца озера Крылатого Змея. Я точно знаю его расположение». «Хорошо», истинный бессмертный Гауди кивнул. «Тогда используйте великий телепорт». В небесах появилась кроваво-красный жемчуг. Вжух. Бессмертный ядовитый чудак снова махнул рукой. Никто из них не сопротивлялся, когда их втягивали в эту кроваво-красную жемчужину. Жемчужина была небесного ранга волшебное сокровище, в котором содержалось пространство для хранения. Такие как истинный бессмертный Гауди и другие могли легко уничтожить его изнутри и появиться по мере необходимости. Кроме того, они могли видеть, что происходит во внешнем мире, поэтому они не беспокоились о том, что бессмертный ядовитый чудак сможет сыграть с ними злую шутку. И, если бы он действительно это сделал, цельные ворота никогда не пощадили бы его. В конце концов, цельные ворота могли отследить кого угодно. Пошли. Держа жемчужину в руке, бессмертный ядовитый чудак немедленно использовал великий телепорт. Вжух. Озеро Крылатого Змея. Остров Яркого Сердца. Это место было так же красиво, как и рай. Многие слуги и горничные уже встали с постели и начали с нескольких простых задач. Нин и Юйвэй сидели вместе, выпивая немного теплого вина. «Иди сюда и ощути это. Ты чувствуешь движение?» Юйвэй положила руку Нина на живот. Нин осторожно опустил ладонь, ощупывая импульсы, исходящие из ее живота. Импульсы были очень маленькими, очень хорошими. Эти небольшие пульсирующие движения заставляли Нина ощущать в его сердце очень странное, неповторимое чувство. Чувство было мощным желанием защиты, такое же и у орла защищать своих птенцов. Нин был полон желания убедиться, что с этой маленькой душой ничего не случится. Юйвэй посмотрела на Нина, посмотрела на выражение на его лице. Грохот. Это была беззвучная, аморфная пространственная пульсация. Но эта рябь великой телепортации, вызвала больше шока и тревоги для Нина и Юйвэй, чем коллапс земли под ними. Нехорошо. Это великая телепортация. Нин тут же обернулся. Я не могу позволить им нанести вред старшей сестре-ученице. Когда Нин ощутил импульсы, Он сразу понял, что даже если он умрет, он должен обеспечить безопасность этих двоих. Старший медведь, старший красный снег, что-то плохое произошло. Когда Нин повернулся, он тут же позвал семь небесных богов. Как он это сделал? Он мгновенно увидел уродливого рогатого человека, который только что появился вдалеке. Пламя юности чудак, Нин мгновенно узнал этого человека, предка клана Пламя юности. Рогатый человек жестоко усмехнулся, и хриплый, пронзительный голос, который звучал как зубчатый нож, распиливающий стол, мгновенно раздался по острову Яркого Сердца. Цзинин, какое совпадение! Его сила, наполненная энергией небесного бессмертного, эхом отдавалась по всему острову. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Рядом с пламенем юности чудаком неожиданно появилось большое количество людей. Он мгновенно узнал истинного бессмертного Гауди. Если бы не император Ся, он, вероятно, был бы вынужден попросить старшего Красного Снега и других вмешаться. И на этот раз Гауди был не один. Рядом с ним были три фигуры, чьи ауры не были слабее его. Четыре небесных бога или истинные бессмертные. Нин почувствовал колоссальный шок. Даже если я немедленно попрошу императора Ся помочь, если он не отправит достаточно людей, ему, вероятно, будет очень сложно остановить их. Старший Красный Снег. Нин отчаянно позвал их. Семь небесных богов были расположены в мире захватчика звезд. Они только начали появляться после того, как гигантский желтый медведь стал уведомлять их, что, естественно, потребовало немного времени. Какая прекрасная возможность убить Цзинина. 55 фигур появились в небе. Небесные бессмертные черные небеса немедленно выпустили яростный рев, а глаза четырех лидеров были наполнены кровавыми намерениями. Волна убийственных намерений сместилась к Нину, заставив его почувствовать большее чувство опасности, чем он когда-либо чувствовал раньше. У него было ощущение, что если он попытается противостоять им, то он умрет, как только столкнется с ними. «Я стараюсь поспать», — внезапно раздался необъятный рев. Старый садовник, который задремал, внезапно поднялся на ноги, хмурясь ему в лицо. Он два раза кашлянул, глядя на 55 фигур в воздухе. У этой проклятой утки, которая только что выкрикнула, был ужасный голос. «Вы, ребята, хотите умереть?» Все были ошеломлены. Цзинин и Юйвэй в шоке уставились на старого садовника. Только мгновение прошло, но старый садовник действительно медленно поднялся на ноги, дважды покашлял, потом сказал несколько вещей. Казалось, что время для него и старого садовника шло совсем по-разному. Что касается 55 фигур в воздухе, они были еще более ошеломлены и поражены. Это было потому, что они вдруг поняли что-то. Почему мы не можем двигаться? Том 17. Небесный бессмертный. Глава 21.1. Мастер, внутри возвышающегося дворца в пятом мире. Здесь собрались три лидера цельных ворот, пещеры мириады демонов и зала кровавого облака, вместе с истинным бессмертным Гауди, внеземным богом Бистливым, внеземным богом тремя солнцами, феей мертвой травой, небесным бессмертным черными небесами и бессмертным ядовитым чудаком. Они только отправили свои клоны или воплощения, чтобы разобраться с Цзинин, но они все еще нервно смотрели. Это было потому, что они принесли мощные сокровища, а также и протокосмическое духовное сокровище. Мы достигли Ласточкины гора. Нам довольно повезло. Мы действительно столкнулись с Цзинином после единственного великого телепорта. Поторопись и убей Цзинина. Все они пристально смотрели на зеркало в воздухе. Зеркало показывало изображение от того, что происходило в остров Яркого Сердца. Фея Мертвая Трава стояла рядом с ней, и так часто она говорила несколько вещей. Потом вдруг, какого черта, вжух, одетая в лазурь женщина и остальные все вскочили на ноги. Они пристально посмотрели на старого садовника, держащего ножницы для садоводства, который только что проснулся от дрема. Кто это? Наши клоны и воплощения даже не могут двигаться. Мы не можем даже использовать нашу элементарную энергию. Он ужасен. Он, должно быть, да, отец. В противном случае он не может быть таким сильным. Истинный бессмертный Гауди, внеземной бог Бистлив, и все остальные смотрели на происходящее с покосившимися лицами. Как может быть да, отец, на острове Яркого Сердца? Женщина, одетая в лазурь, яростно взревела. Через некоторое время, после того, как старый садовник побеседовал с Цзинином некоторое время, его личность была раскрыта. Старик Юань, из четырех предков источника реки, лицо женщины, одетой в лазурь, покосилось. Все присутствующие были ошеломлены. Тьфу, я потерял сокровища. У истинного бессмертного Гауди был уродливый взгляд на его лице. У него был отличный чистого яня сокровище. Хотя оно и не было одним из лучших его сокровищ, он все еще чувствовал душевную утрату по этому поводу. Не говори ничего, ведь черные небеса понесли худшие потери. Все они смотрели на небесного бессмертного черные небеса. Черные небеса потерял протокосмическое духовное сокровище. Черт, черные небеса скрестил зубы. Цзинин сумел снова сбежать. По правде говоря, черные небеса злился, из-за того, что не смог убить Цзинина, а не из-за потери протокосмического духовного сокровища. Он сейчас начнет. Бессмертный ядовитый чудак и другие наблюдали, как зеркало показало изображение гигантских садовых ножниц, пронзающих их. Он с ненавистью сказал: «Этот старик Юань действительно не проявил милосердия. Если старик Юань захочет убить нас, мы ничего с этим не сможем поделать». В огненной одежде мужчина покачал головой и хихикнул. «Забудьте о клонах и воплощениях. Даже если он хотел бы убить ваши истинные тела, он сделал бы это без промедления». Грохот. Зеркало перестало показывать изображение, после того как ножницы всех порезали. Они больше не могли смотреть, что происходит. «Старик Юань больше не позволит нам наблюдать», сказала одетая в лазурь женщина. «Учитывая его способности, он должен знать, что мы смотрим, что там происходит. Причина, по которой он позволил нам следить за ним, состояла в том, что он хотел, чтобы наши начальники, главные силы цельных ворот, поняли, что он собирается защищать Цзинина. Старик Юань решил не вставать на нашу сторону. Неужели он действительно думает, что может просто защищать того, кого он хочет?» Черные небеса зарычал. «Как только великая буря действительно вспыхнет, никто не сможет ее избежать. Ему придется сделать выбор. Цзинин уже имеет Да Отца в качестве своего мастера. Если старик Юань решит присоединиться к нам, то в будущем он станет врагом мастера Цзинина. Я отказываюсь верить, что он все равно защитит Цзинина. И если он не присоединится к нашей стороне, мы все равно проигнорируем его и все равные убьем Цзинина». Все присутствующие кивнули. Однако, шторм еще не настолько сильный. Женщина, одетая в лазурь, покачала головой. «Старик Юань все еще стоит в стороне и осматривается. Он еще не сделал выбор. Нам не нужно обижать старика Юаня. Ты слишком много думаешь». Черные небеса издал смешок. «Не в вашей компетенции думать об этом». Лицо девушки, одетой в лазурь, опустилось. Черные небеса действовал слишком нагло. Даже со многими другими присутствующими он все еще осмеливался говорить таким образом. Увы, черные небеса не находился под ее командованием, и она все еще не была уверена в своей истинной силе. Кроме того, количество сокровища, которое у него было, было совершенно странным. Когда он послал свой клон к Великой Ся, он нес с собой два могущественных сокровища. Высококлассное чистое янь-сокровище, известное как инь-янь-скрытная ки-бутыль, и протокосмическое духовное сокровище, известное как снежный горизонт. «Королевские боги и другие крупные силы должны об этом беспокоиться», — холодно сказал черные небеса. «Я верю, что королевский бог быстро отправит приказ о том, нужно ли нам убивать Цзинина, так что перестаньте беспокоить свои маленькие головки этой проблемой». Хэймэм, одетой в лазурь девушки, лицо опустилось. Она больше ничего не говорила. Черные небеса бросил взгляд на одетую в лазурь девушку, с легкой насмешкой в глазах, затем повернулся и ушел. Он почувствовал огромное отвращение к этому мастеру цельных ворот, лазурной лисе, потому что фиолетовая трава умерла по ее приказу. Что касается любого гнева, который могла бы почувствовать мастер ворот, его вообще не волновало. Мир Великой Ся. Нин не мог беспокоиться о цельных воротах прямо сейчас. Старик Юань, с которым он столкнулся, из-за него у Нина закружилась голова. Взять его как мастера, он мог сказать, что с тех пор, как старик Юань пришел лично осмотреть его, старик определенно решил, что Нин был отличным талантом. Сегодня он сначала спросил Нина, должен ли он убить силы цельных ворот, а затем немедленно убил их, когда Нин кивнул. Это заставило Нина почувствовать себя в восторге. Ясно, старик Юань хотел произвести позитивное впечатление на Нина. И вот, старик подарил ему сокровище цельных ворот. Это тоже должно было заставить Цзинина выразить ему благодарность. Затем старик дал ему подсказку насчет силы сердца, что ее можно использовать и на ноги и другие части тела. Эти слова действительно заставили Нина почувствовать желание изучить этот метод. Наконец, он попросил Нина принять его в качестве своего мастерства. Он действительно приложил немало усилий. Нин понял это. «Кажется, старик Юань действительно хочет взять меня как своего ученика. Так живет мир. Некоторые люди отчаянно хотят стать учениками Дао Отца, но их желания никогда не исполнятся. Когда я хотел стать учеником Дао Отца Багровый Свет, он не нашел меня достойным. Даже мастер Субхути принял меня только как своего ученика, потому что он видел, что я был единственным преемником звездной руки его хорошего друга, Даиста Три Жизни. Тогда, хотя я был гением, я явно не был таким привлекательным в глазах отцов Дао. Теперь, когда моя сила резко возросла и достигла уровня силы внеземного бога как культиватор уровня пустоты, один из высших отцов Дао из трех царств сам пришел посмотреть на меня». Том 17. Небесный бессмертный. Глава 21.2. Мастер, если ваш потенциал достаточно огромен, отец Дао сам вас мог найти. Нин теперь обладал для этого достаточным потенциалом и силой. Он действительно был удивительным куском неполированного нефрита. Но, что мне делать? Что именно мне делать? Нин колебался. Друг ли он, или враг мастера Субхути, или они вообще не знакомы? Это то, о чем беспокоился Нин. Этот старик Юань убил силы цельных ворот. Но цельные ворота даже не задумывались об этом. Основные державы за цельными воротами не отреагировали на подобное. Три царства сталкиваются с большим штормом, и нет никакого способа, чтобы главные силы за цельными воротами могли быть напуганы стариком Юанем. Ясно, что тогда старик Юань находится в нейтралитете с цельными воротами, а мой учитель, Субхути, является для них врагом. Что, если мастер Субхути и старик Юань – враги? Если бы я стану учеником старика Юаня, не получив разрешения мастера Субхути, тогда в будущем, как я смогу встретиться с мастером? Это было тем, о чем волновался Нин. Как говорится, Дао не должно быть легко передано. Было высказывание о том, кто учил Дао. Один день как учитель, жизнь как отец. Это означало, что нужно было почитать и чтить своего мастера, как одного из его родителей. Субхути передал полную форму демонического бога, техники очищения ки, искусство меча, и даже высшие божественные способности, такие как 8-9 скрытное искусство, стрельба из лука Хауи и светоч драконьего глаза Нину. Для Нина он даже старательно потрудился, чтобы создать божественную способность затемняющий ветер 9 небес и высший меч, построение великой тысячи мечей. После того, как Нин был сослан в зону Нихилиум, его мастер пришел, чтобы найти его. Его мастер показал ему доброжелательность в передаче ему Дао и в спасении его жизни. Несмотря ни на что, если он собирался взять нового мастера, ему сначала нужно одобрение мастера Субхути. Когда Нин выразил желание принять участие в конклаве бессмертной судьбы в надежде на то, что у него будет мастер истинный бессмертный или Дао отец, бессмертный Дянь Цай дал на это свое согласие. Естественно, он надеялся, что Нин достигнет еще больших успехов. Прежде чем стать учеником Субхути, Нин сначала поговорил с гигантским желтым медведем, который подтвердил, что Субхути и Даист Три Жизни были хорошими друзьями. Если бы они были врагами, все было бы сложнее. «Почему ты колеблешься?» Стоящий рядом старик Юань нахмурился. «Старший», Нин сказал, «сначала мне нужно получить разрешение моего мастера». «Твоего мастера?» Старик Юань вдруг, казалось, что-то придумал. Смеясь, он махнул рукой. Вжух. Кто-то внезапно появился из ниоткуда. Это был бессмертный Дянь Цай, стакан вина в руках, с озадаченным взглядом на его лице. Бессмертный Дянь Цай сидел на вершине горы, наблюдая за восходом солнца, выпивая какое-то бессмертное вино. Кто бы мог подумать, что он тут же будет телепортирован. Ученик, бессмертный Дянь Цай посмотрел на Нина, затем посмотрел на старика Юаня. Лицо старика Юаня изменилось, и его фигура также изменилась, становясь немного тоньше. «Мастер», бессмертный Дянь Цай мгновенно обрадовался, увидев его. Падающий на колени, он взволнованно сказал: «Мастер, я наконец встретил тебя снова». «Эй-эй-эй, не надо преувеличивать с эмоциями», поспешно сказал старик Юань. «Все эти годы назад я видел, что ты был на грани суицида, а также увидел твой талант, и поэтому я пожалел тебя и передал комплект искусства мечей. У меня есть много искусств мечей в моем распоряжении, и поэтому научить тебя одному из них не было для меня чем-то таким. Более того, твой талант слишком посредственен, а сам ты слабый. Есть ли у тебя полномочия называть меня как мастер? Ты заставишь этого старика потерять лицо». Он сначала похвалил бессмертного Дянь Цэ как талантливый, а затем сразу назвал его посредственным и слабым. Тем не менее, все знали, что он имел в виду. Ясно, что бессмертный Дянь Цэ считался бы прилично талантливым по сравнению с бесчисленными культиваторами трех царств, но его таланта не хватало, чтобы стать учеником старика Юаня. Хотя эти слова были довольно неприятными, бессмертный Дянь Цэ не почувствовал ни малейшего гнева. Стоя на коленях, он взволнованно сказал: «Как мог Дянь Цэ забыть о благодати, которую вы мне показали, передав мне Дао? Я знаю, что мой талант плох, и что я не способен стать вашим учеником, но я всегда рассматривал вас в качестве своего мастерства в своем сердце. Думаю, ты можешь думать, что хочешь. Это Цзинин имеет очень тесные отношения с вами. Этот старик хочет взять его как ученика. Помоги мне убедить его», — сказал старик Юань. Ученик, бессмертный Дянь Цэ, мгновенно проявил большую радость. Он тут же посмотрел на Нина. «Этот старший обладает сотрясающей мир силой. Хотя я теперь небесный бессмертный, то искусство, которое он передал мне, было настолько непостижимо глубоким, что я могу сказать, что я все еще только на самой его вершине. Он является Дао-отцом. Не сомневайся и возьми его как мастера. В трех царствах много людей, у которых есть несколько мастеров». «Правильно, правильно, правильно. Я Дао-отец». Старик Юань посмотрел на Нина, затем уставился на него. «Я принимаю тебя как моего ученика. Почему ты все еще не опустился на колени?» «Старший, младший чувствует себя невыразимо гордым, ввиду того, что вы хотите взять меня как своего ученика», — поспешно сказал Нин. «Но младший уже принял Дао отца как своего мастера, и многие уже это знают. Без его одобрения я не смогу принять вас как своего мастера. О, ты очень с уважением относишься к своему мастеру Дао отцу». Старик Юань засмеялся. «Я давно догадался, что твой мастер должен быть Дао отец, и он, вероятно, достаточно неслабый. Кто твой мастер? Скажи мне, и я поговорю с ним об этом. Это просто принятие нового ученика, и я не прошу тебя предавать его. Это незначительный вопрос. Как зовут твоего Дао отца?» Королевский бог, стоящий за цельными воротами, знал ответ, но старик Юань — нет. В самом деле, разведка цельных ворот была действительно ужасающей. «Имя мастера табу. Этот младший не смеет говорить об этом», — честно сказал Нин. «Субхути давно приказал, чтобы Нин не разрешал рассказывать другим, кто его мастер. Ты тупой огурец. Ты даже не можешь сказать мне имя своего мастера. Твой мастер, что, настолько сильный? Кто, черт возьми, твой мастер? Мюева». Старик Юань уставился на него выпученными глазами. «Я его мастер», — прозвучал тихий голос. Поблизости природная энергия начала усиливаться, и из ниоткуда появился худой, белобородый старик, одетый в даисские одежды. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 22.1. Изящный уход Юй Вэй и бессмертный Дянь Цэ внезапно почувствовали, что пространство вокруг них стало меняться и размываться. К тому времени, когда пространство снова стало цельным, они появились рядом с осенним листком. При внезапном появлении бессмертного Дянь Цэ и Юй Вэй осенний листок была совершенно поражена. Она сразу обратилась к двум: «Мадам, бессмертный Дянь Цэ, кажется, они не хотят, чтобы мы смотрели», — беспомощно сказал бессмертный Дянь Цэ. «Интересно, кто мастер младшего ученика брата?» Юй Вэй тоже было любопытно. Они только услышали: «Я его мастер», — прежде чем они были насильственно телепортированы. Они вообще не видели этого человека, не говоря уже о том, чтобы узнать, кто был мастером Цзинина. «Что случилось?» Осенний листок была заинтригована. «Ты что-то сказал об учителе юного господина?» «Ничего». Юй Вэй покачала головой и улыбнулась. «Это что-то хорошее, но об этом нам не стоит знать». «О». Осенний листок кивнула, больше не спрашивая. «Мастер». Нин тут же вызвал с уважением и волнением. Тощий, белобородый старший в даистских халатах улыбнулся и кивнул Нину, затем посмотрел на старика Юаня. «Ты». Старик Юань поднял глаза. «Ты огурец, ты крутой огурец. У тебя получилось урвать себе такого ученика. Это уже в третий раз, понимаешь?» Патриарх Субхути вздохнул. «Почему ты всегда приходишь за учениками, которых обучаю я?» Нин моргнул. «В третий раз, казалось, старик Юань приходил и за двумя другими учениками. Ахаха, все, что я могу сказать, это то, что ты умеешь учить их, Субхути». Старик Юань рассмеялся. Так как это ты, Субхути, все становится просто. Мы пришли к соглашению в прошлый раз, верно? Говори свои требования. У этого старика много сокровищ, и я готов их потратить. Я не боюсь никаких требований. Цзинин, не желаешь ли? Субхути посмотрел на Нина. Я буду следовать вашим приказам во всем, мастер, уважительно сказал Нин. Если это не сложно для мастера, что еще более важно, мастер Субхути должен был знать больше о старике Юане, чем Нин. Нин доверял мастеру Субхути в этом вопросе, он стал бы ошибаться. Субхути слегка кивнул. Его можно считать одним из твоих учеников, а также одним из моих, спокойно сказал Субхути. Я только спрошу тебя об одном. Ты будешь на нашей стороне, ты. Лицо старика Юань стало неприглядным. Субхути нахмурился. Ты все еще не хочешь сделать свой выбор? Это всего лишь вопрос о приобретении нового ученика, и я даже не прошу его переключиться на какую-либо сторону. Он будет нашим совместным учеником. Если ты хочешь божественных способностей или протокосмических духовных сокровищ, то ничего сложного. Но почему ты пытаешься заставить меня? Старик Юань почесал голову. Не все ли получилось великолепно, когда малышка Павлин стала моей ученицей? Она обращается к нам обоим как к мастеру. Нин был заинтригован. Обращались ли они к старшей сестре ученица Павлин? Малышка Павлин? Субхути покачал головой. Это было до того, как наступила буря, и до того, как я понял, что это произойдет. Теперь, когда буря уже здесь, конечно, ты должен сделать свой выбор. В противном случае я не позволю моему ученику стать твоим учеником. Как ты можешь? Ты абсолютно. Ты старый болван. Старик Юань был в ярости. Хаймэм. Субхути холодно фыркнул. Тогда позвольте мне спросить вас об этом. Если Цзинин станет твоим учеником, и ты в конечном итоге присоединишься к цельным ворота, что должен делать Цзинин? Он должен будет выбрать то, чтобы встать на чью-либо сторону. Если он переметнется к цельным воротам, тогда я обязательно уничтожу такого непутевого ученика. Но если он будет на нашей стороне, тогда ты захочешь убить его. В конце концов, это будет битва не на жизнь, а на смерть. Никто не сможет избежать этого. Теперь лицо старика Юаня стало еще более уродливым. Нин, стоя в стороне, теперь все понял. Правильно. Если бы он взял двух мастеров, которые оказались в противостоянии, во вражеских лагерях, тогда независимо от того, с какой стороны был Нин, он в конечном итоге станет врагом одного из своих мастеров. Если ты хочешь, чтобы он стал твоим учеником, я полагаю, вы не хочешь, чтобы он при этом испытывал трудности. Ты не хочешь, чтобы в итоге один мастеров убил его? Вот почему ты должен присоединиться к нам. Только сделав так, Цзинин не пострадает от такой печальной участи, сказал Субхути. Если ты согласишься, Цзинин сможет взять тебя как своего мастера. Ты, старик Юань усмехнулся. Нин просто стоял, наблюдая спокойно. Четыре предка источника реки. Они были огромной силой в трех царствах. Скорее всего, какую бы сторону старик Юань не выбрал, да и отцы, которые следовали за ним, тоже выбрали бы ее. Почему ты меня заставляешь? Это не только личное дело. У меня есть все мои друзья и ученики и великие ученики, о которых нужно беспокоиться. Старик Юань был действительно расстроен сейчас. Нечего обсуждать. Субхути покачал головой. Не делай трудностей для Цзинина. Но разве не все сложилось отлично, когда я взял малышку Павлина? Старик Юань раздраженно отрезал. Это потому, что ты еще не сделал свой выбор. Как только ты сделаешь свой выбор в будущем, если ты решишь присоединиться к цельным воротам, малышке Павлину придется сделать свой выбор. Будет ли она следовать за тобой, или она последует за мной? Субхути вздохнул. Я уже поступил неправильно с Павлином. Я не хочу, чтобы Цзинин столкнулся с такой же жесткой ситуацией в будущем. Старик Юань вдруг рассердился. Я не понимаю, почему ты так чертовски упрям? Я тоже не понимаю. Все мы родились из того же исконного хаоса. Мы были как братья. Все мы сейчас стоим вместе. Почем ты сам по себе? Все четверо из вас, четыре предка источника реки, действуют точно так же. Вас не волнуют старые друзья? Субхути уже не был спокойным. На самом деле он был так зол, что его брови подергивались, и, когда он говорил, он сердито указал на старика Юаня. «Все вы в долгу перед Нюевой, но не мы», — сердито ответил старик Юань. «И Паньгу исконный мир давно раскололся. Сейчас эпоха трех царств. Этот старый, бессмертный ублюдок просто хочет захватить три царства. Позволь ему. Вы, отцы, да, действительно заботитесь, кто контролирует три царства. Вы должны рисковать жизнью ради каждого из них. Ты говоришь, что меня не волнуют старые друзья и дружба. Если бы это было так, я бы давно присоединился к цельным воротам. Субхути теперь действительно разозлился. Как ты можешь быть таким? Их голоса внезапно замолчали. Далекие фигуры патриарха Субхути и старика Юаня стали расплывчатыми, когда они сердито, но тихо кричали, спорили и ругались друг с другом. Нин не смог услышать ни единого слова. «Кажется, они не хотят, чтобы я это слышал», — Нин пробормотал про себя. «Они что-то сказали о старом бессмертном ублюдке, который хочет захватить три царства. Кто? Он должен быть поистине ужасающей главной силой трех царств». Том 17. Небесный бессмертный. Глава 22.2. Изящный уход. Нину не оставалось ничего другого, как просто стоять там молча и смотреть. Что касается двух отцов Дао, оба они были впечатляюще знаменитыми деятелями трех царств, которые стояли на самой вершине силы среди отцов Дао. У обоих было несколько отцов Дао среди их учеников, и у обоих также было много отцов Дао, которые были их решительными союзниками. Оба обладали огромной силой во всех смыслах этого слова. Кроме того, оба родились из исконного хаоса Вселенной, и прямо сейчас они стояли, споря, каждый пытался убедить другого. Прошло много времени. Два отца Дао фактически спорили два полных часа. К концу Нин заметил, что патриарх Субхути становился все более внушительным, поскольку он утверждал, в то время как старик Юань, казалось, становился все менее самоуверенным. Бум! Область вокруг него внезапно задрожала. Теперь Нин мог еще раз услышать голоса двух отцов Дао. Цзи Нин. Старик Юань стоял с искривленным взглядом. Он сердито сказал: «Этот твой мастер похож на большой кусок дерева. Ты просто не можешь с ним разговаривать. Те, кто идут разными путями, не могут составить планы вместе. Я действительно не могу говорить с ним. Ты довольно талантлив, малец. Хотя этот гнилой болван очень квалифицирован в некоторых отношениях, он полный ноль, когда дело касается силы сердца. Поскольку нам не суждено стать мастером и учеником, тогда забудь об этом. Это метод применения силы сердца, который я разработал. Хотя это не полная система, она может помочь тебе. Я дам его Ебе в подарок». Когда он заговорил, он указал пальцем на Нина. Мгновенно из его пальца вырвалась полоска света в лоб Нина. Океан информации мгновенно заполнил ум Нина. Субхути. Старик Юань повернулся, чтобы указать на Субхути, затем проклял. «С точки зрения спасающихся способностей ты номер один во всех трех царствах. Ты можешь бежать и выживать, но как многие из наших старых друзей смогут выжить? Все эти годы назад три жизни и остальные погибли. Скольких еще ты хочешь убить? Если мы отступим, еще больше умрет. На самом деле, все мы можем умереть», — сердито сказал Субхути. «Хорошо, хорошо, отлично. Мы подождем и посмотрим». Взбешенный старик Юань повернулся и ушел. Пройдя два шага в сторону, теперь обыкновенный садовник внезапно опустился на землю, в то время как полоса света, выстрелившая в небо, исчезла. Субхути махнул рукой, и старый садовник был немедленно телепортирован. В конце концов, он был всего лишь обычным стариком. До этого старик Юань просто взял его под контроль. Субхути подошел к Нину, который был полностью заполнен и озабочен огромным объемом информации о применении силы сердца. Благоговение. Непостижимо глубокое. Когда Нин смотрел на внушающую благоговение информацию, он не мог не чувствовать уважения к старику Юаню. Невероятно. Истинная сила старика Юаня, однако, скорее всего, не лежала в силе сердца. В конце концов, с точки зрения силы сердца, Нин мог сказать, что старик Юань не должен быть таким же могущественным, как Хауи. Старик Юань, однако, отличался от Хауи. Хауи был чрезвычайно сосредоточен на своей стрельбе из лука, и он систематизировал способ применения силы сердца к стрельбе из лука ужасно глубокой и мощной манерой. Старик Юань, однако, был горазд во всем. Скорее всего, он любил анализировать силу сердца, и поэтому придумал несколько разных методов силы сердца, некоторые из которых предназначались для ног, некоторые предназначались для всего тела, некоторые предназначались для пальцев, некоторые предназначались для волос, а некоторые предназначались для меча, некоторые предназначались для сокровищ. Здесь были всякие приемы, однако ни один из них не был по-настоящему систематизирован. Старик Юань записал несколько заметок, когда его поразило вдохновение. Его самые глубокие приемы в отношении силы сердца на самом деле заключались в применении силы сердца к душе. Это позволило душе контролировать еще большее количество магических сокровищ. Например, если обычно Нин мог только контролировать третий уровень построения Великой Тысячи Мечей, если бы он применял силу сердца к своей душе, он мог бы контролировать шестой уровень или даже седьмой уровень. Это была техника, которую Нин действительно хотел узнать. Сила сердца была похожа на маршала, а душа была солдатом. Если бы они использовали их вместе правильно, количество магических сокровищ, которые можно было контролировать, мгновенно возросло бы. Кроме того, количеством энергии можно было пренебречь. Однако увеличение силы было удивительным. Метод являлся убийцей для любого рефайнера Ки. Однако, ни одна из них не была систематизирована, а это означало, что никто не мог просто изучить технику после прочтения. Все еще, Нин имел некоторые представления об этом искусстве. Он был тем, кто, узнав, как применить силу сердца через стрельба из лука Хауи, первым придумал способ применить силу сердца к своим мечам-пальцам, затем придумал способ применить силу сердца к своим мечам. Нин был способен сам создать эти методы. Теперь, увидев более глубокие техники старика Юаня, он, конечно, стимулировался ими и имел новые идеи. Этой информации было бы достаточно, чтобы Нин мог придумать подходящий метод применения силы сердца к его ногам или ко всему его телу или даже к его душе. Помимо собственных методов старика Юаня, были также методы, которые другие крупные силы придумали для применения силы сердца. Все эти несистематизированные методы силы сердца. Эта коллекция была известна как «Сердце Сутра». «Сердце Сутра». Благодаря «Сердце Сутра» я смогу стать более мощным во всех аспектах, будь то уклонение в ближнем бою, бегство или что-то еще. Мой первобытный двойник станет еще более мощным. Нин был невероятно возбужден. До этого он был только грозным в своих атаках. В других отношениях было не все так радужно. Таким образом, почти любой внеземной бог или истинный бессмертный, вероятно, сможет его захватить. Теперь, однако, Нин сможет улучшить себя во всех областях, у него больше не будет никаких очевидных недостатков, и поэтому его захват станет намного сложнее в будущем. Ничего себе! Нин открыл глаза. Как он это сделал? Он увидел своего мастера, патриарха Субхути, стоящего не слишком далеко от него. Лицо Нина быстро застыло. «Мастер», — немедленно сказал Нин. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 23. Перед бедствием сердце Цзи Нина сжалось. Он мог сказать, что между его мастером Субхути и стариком Юанем возникли разногласия. «Неужели мастер запретил ему учиться в сердце сутра, что передал вам старик Юань?» — спросил Субхути. «Сердце сутра». Нин не посмел скрыть это. «Она содержит множество опытов с различными примерами применения силы сердца, а также сочетание техники применения силы рук, созданными несколькими отцами Дао. Однако все они не систематизированы, но они все равно будут иметь большую пользу для меня. Это окажет огромную помощь мне в управлении построением Великой Тысячи Мечей, а также в преодолении бедствия демонического сердца. Так как Дао Отец Юань одарил вас этой сутрой, и так как он не заставил вас стать его учеником, продолжая изучать эту технику, если в будущем Дао Отец Юань решит стать твоим мастером, то все хорошо. Однако, если он примкнет к цельным воротам, тогда вам придется сражаться против него». Сердце Нина дрожало. Он сразу же сказал: «Ваш ученик понял. Буря. Буря, которую никто не сможет избежать. Надеюсь, старший старик Юань решит примкнуть на нашу сторону», — Нин подумал про себя. Даже мастер, которого он никогда не встречал, да из три жизни, был на стороне Нюивы. То же самое было и для семи небесных богов мира захватчиков звезд, не говоря уже о патриархе Субхути, да и отце Багровом Свете и императоре Ся. Между ним и цельными воротами была и вражда, и Нин по-настоящему не любил то, как цельные ворота действовали в поисках покорения Вселенной. Как только они захватят три царства, то не обратят внимания на поддержание какого-либо порядка, они спровоцируют бесчисленные битвы и массовые убийства. «Этот старик Юань, грозная фигура», — сказал Субхути Нину. «Его сила не ниже моей, и он любит анализировать и исследовать различные методы. С точки зрения того, сколькими навыками силы сердца он владеет, то он превосходит Хауи. Потратьте немного усилий на это сердце сутра, особенно на ту часть, которая показывает вам, как применить силу к вашей душе. Вы должны понять это». «Ваш ученик понял», — Нин кивнул. «Как только генерал начнет командовать солдатами, чтобы развязать свою силу. Он сможет контролировать еще более магические сокровища и усложнять бедствие демонического сердца, чтобы вторгаться в его разум. Против слабой души было легко создать ужасающие иллюзии демонического сердца, но против одного с сильной душой было бы гораздо сложнее. На самом деле, были действительно ужасающие души, которые настолько сильны, что иллюзии демонического сердца не могло устоять против них. Как только Нин научился искусству применения силы сердца к своей душе, его душа мгновенно стала более устойчивой. Это, в свою очередь, значительно уменьшило силу иллюзий демонического сердца, порожденную бедствием демонического сердца его внеземного бедствия. У вашего ученика есть подсознательное чувство. Если я смогу, мой первобытный двойник будет практически в безопасности во время небесного бедствия, сказал Нин. Ваш ученик задержит бедствие, нет необходимости. Субхути покачал головой. Нин озадаченно посмотрел на своего мастера. Если вы подождете какое-то время для освоения техники души, тогда ваше бедствие первобытного двойника действительно будет очень легким. Субхути кивнул. Но, прежде всего, трудно сказать, сколько времени вам понадобится, чтобы придумать такую технику. В конце концов, существует огромная разница между применением силы сердца к душе и применением силы сердца к мечам-пальцам. Во-вторых, хотя ваше бедствие первобытного двойника действительно является бедствием, это еще и отличная и редкая возможность усилить себя. Усилиться, Нин был заинтригован. Выдержав кармическое пламя грешников, ваша сила сердца резко улучшилась, сказал Субхути. По тому же принципу ваше первобытное двойное бедствие демонического сердца будет тем же самым испытанием, которое позволит вашей силе сердца улучшиться, а ваше дао сердце станет еще более решительным. Помни это. Ваше бедствие первобытного двойника – это второстепенное дело. Для вас действительно важно быть бедствием истинного тела. Субхути посмотрел на Нина. Ваше истинное тело обучилось многим божественным способностям, и его потенциал намного больше, чем вашего первобытного двойника. По сравнению с демоническими богами, рефайнеры Ки всегда находятся в невыгодном положении. Если вы посмотрите на три царства, все высшие силы обладают могущественными божественными телами. Три жизни, например, он явно не мастер божественного дао, но все же смог убить многих отцов дао. Субхути посмотрел на Нина. Или, например, вы. Даже если ваш первобытный двойник станет чистым ян истинного бессмертного, он по-прежнему будет всего лишь средним чистым ян истинного бессмертного. Но как только ваше истинное тело станет внеземным богом, вы мгновенно станете одним из самых верховных небесных богов или истинных бессмертных. Если вы потратите немного времени на тренировки, вы, вероятно, приблизитесь к уровню Лудунбиня. Это то преимущество, которое есть у демонических богов. Посмотрите на самые известные фигуры трех царств. Хауи, Нюева, Паньгу, старик Юань. Которые из них обучались исключительно как рефайнеры Ки. Нин кивнул. Чем более талантлив, тем страшнее будет ваше бедствие. Даже я не могу быть уверен в том, насколько мощным будет ваше внеземное бедствие. Все, что я знаю, это то, что это определенно будет шокирующим. Субхути посмотрел на Нина. Итак, самое главное для вас сейчас – сосредоточить все свои усилия на подготовке к вашему внеземному бедствию. Ваш ученик понял, торжественно сказал Нин. Три дня спустя, ваш ученик первобытный двойник подвергнется бедствию. Хорошо. Субхути с удовлетворением кивнул. Если вы преуспеете в этом бедствии, и ваш первобытный двойник станет небесным бессмертным, ваше дао сердце будет еще больше укреплено. Естественно, это был бы идеальный результат. Однако, даже если вы потерпите неудачу и потеряете своего первобытного двойника, то испытаете бедствие демонического сердца. Если вы в конечном итоге потерпите неудачу, это еще больше поможет вам с точки зрения закалки. Нин кивнул. Все было ради его истинного тела. Даже Субхути не мог держать брем трех царств все свое время. Вы можете пройти его здесь, в Ласточкиной горе, сказал Субхути. Не волнуйся ни о чем. Я выдам себя и не позволю никому вас беспокоить. Спасибо, мастер, немедленно сказал Нин. Это небесное бедствие не более чем опыт закалки для вас. Ваше внеземное бедствие, вот, что действительно важно, торжественно сказал Субхути. Будучи внеземным богом, Нин стал одной из действительно грозных фигур трех царств. Успокойтесь и подготовьтесь к своему небесному бедствию. Хотя это бедствие не так важно, как ваше истинное тело, оно все равно будет необычайным. Субхути улыбнулся, затем исчез в воздухе. Нин продолжил свою подготовку здесь, в Ласточкиной горе. Он потратил немного времени, чтобы посетить императора Ся, сообщив ему, что его собственный да-отец-мастер собирался его защитить, и поэтому не нужно было беспокоиться. Император Ся кивнул. Было хорошо, если не было необходимости беспокоить мастера. За 3 дня до своего бедствия Нин посетил западную префектуру города, где провел свои детские дни. Он посетил болото Восточной горы, в которых он когда-то путешествовал. Отправился в горы, где когда-то убил Бэйцзышеня, и когда вернулся обратно, то почувствовал, что его сердце успокоилось. Это был день на пороге между весной и летом. В одиночном горном пике в Ласточкиной горе истинное тело Нина и его одетый в черное первобытный двойник сидели вместе в позе лотоса. Они сидели здесь всю ночь, их умы и сердца были такими же спокойными, как вода. Вдали, на горном пике, стояли дядя Уэйт, малышка Цин, Мунарцин, бессмертный Дянь Цы, осенний листок и беременная Юйвэй. Они все нервно наблюдали, потому что Цзинин собирался пройти свое небесное бедствие. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 24. Бедствие дядя Уэйт, осенний листок, Мунарцин и другие, смотрящие издалека, очень нервничали. Бессмертный Дянь Цы сразу сказал им: «Я смог успешно преодолеть свое бедствие. Мой ученик сильнее меня. Надеюсь, его небесное бедствие не будет слишком сильное. Ему определенно удастся его преодолеть». «Правильно». Все они кивнули, в том числе Юйвэй. Однако она все еще ощущала беспокойство. Это было потому, что она была учеником патриарха Лу и очень хорошо знала, что бедствие патриарха Лу состояло из 9 серий громового бедствия. Очевидно, рефайнеры Ки могли также встретить невероятно страшные небесные бедствия. На вершине отдаленного, одиночного горного пика истинное тело Нина, сидящее в позе лотоса, внезапно исчезло. Одетый в черное, Нин начал проходить свой последний прорыв. Он поднялся до пика уровня пустоты и начал активно кричать, чтобы небесное бедствие спустилось. Подул ветер. Началось. Бедствие ветра. Бедствие ветра началось. Бессмертный Дянь Цэ и остальные нервно смотрели. Перед этим все было совершенно спокойно, но вдруг вырвался шторм, превратившись в ветряные лопасти, которые становились все более маленькими. Начало ветра бедствия такое мощное. Взгляды на лицах бессмертного Дянь Цэ и Юйвэй изменились. Они оба претерпели бедствие и имели опыт, на который можно было положиться. Им было очевидно, что первобытный двойник Нина небесное бедствие начинал с чрезмерного уровня силы. Это превосходило их. Одетый в черное Нин просто смотрел спокойно. Мягким голосом он крикнул: «Девятилесный, выйди». Сразу после появился громадный снежно-белый лотос-сокровище. Если внимательно посмотреть на него, то можно увидеть, что в нем было в общей сложности 9 снежно-белых лепестков. Это было самое мощное магическое сокровище, которое небесные бессмертные черные небеса приготовили для нападения на остров Яркого Сердца. Девятилесный снежный лотос был невероятно мощным и лучше всего подходил для захвата и привязки врагов. Даже если бы он был бесхозным, девятилесный снежный лотос мог активировать холодную элементарную энергию естественного мира, чтобы образовать крошечные лепестки снежного шкура и дико нападать и сжимать своих врагов. И если бы у него действительно был мастер, который заполнил его элементарный ки, его сила была бы еще более удивительной. Черные небеса планировали полагаться на эти протокосмические духовные сокровища, чтобы связать Нина. Из этого можно было сказать, насколько он силен. Когда старик Юань уничтожил все силы цельных ворот, он дал Нину сокровища, оставленные ими. Чистые янь сокровищ не были столь важны на данный момент, и Нин не спешил высылать их Юйвэй или другим. В конце концов, его бедствие скоро придет, и у него есть свой мастер, чтобы защитить его, а это означает, что этот период времени будет очень безопасным. Что касается девятилесного снежного лотоса, Нин связал его с собой. Это сокровище было чрезвычайно полезным для Нина, и привязка его может быть довольно сложной. Это зависело от того, готов ли новый мастер принять протокосмическое духовное сокровище или нет. У девятилесного снежного лотоса, естественно, был свой собственный дух, который принял форму одетой в белую девчонку. Вокруг Нина появилось множество снежинок, каждая из которых имела форму крошечного листа снеговика. Они полностью окружили Нина и защитили вокруг него область. Хотя они лучше всего подходят для обертывания и привязки противника в массе, Их также можно было использовать для защиты. Если бы им пришлось защищать большое пространство, их оборонительная сила немного упала. Сила сокровища была довольно необычной. Бесчисленные бессмертные мечи появились вокруг Нина. Хотя он уже активировал протокосмические духовные сокровища, чтобы быть в полной безопасности, он освободил все свои бессмертные мечи, готовясь к защите. Грохот. Затем пришли всевозможные ужасающие небесные волны с удивительной силой. Независимо от того, насколько мощными были нападения, девятилистный снежный лотос смог вынести их всех. Нину даже не нужно было использовать свои мечи образования. Последним ударом ветра стало бедствие бессмертного небесного ветра. Бессмертный Дянь Цэ и другие дальние зрители почувствовали, как их сердца сжались. Бессмертный небесный ветер был аморфный и невидимый. Никакие магические сокровища или заклинания не могли его заблокировать. Бессмертный небесный ветер спустился, легко обходя защищающийся девятилистный снежный лотос. Он прошел через кожу Нина прямо в жемчуг солики первобытной воды. Бессмертный небесный ветер появлялся только во время небесного бедствия. Это была манифестация Дао, которая текла через три царства, и никакая сила или магическое сокровище не могли противостоять ей. Если бы Дао сердце не было достаточно сильным, бессмертный небесный ветер сжигал бы свое тело и уменьшал его до пепла. Дао сердце должно было быть твердым. Нин сумел преодолеть кармическое пламя грешников бедствия. Как его Дао сердце может быть слабым? Он чувствовал, что регион Цзыфу в его жемчуге солики первобытной воды начинает дрожать, затем трансформируется. Сама жемчужина менялась. Как только он стал небесным бессмертным, жемчуг полностью исчез, и истинное ядро его первобытного двойника стало золотым шаром. Бедствие ветра закончилось. Наступило бедствие пламени. Погода резко изменилась, когда в небе появилось огромное облако огня, в результате чего температура повысилась. Однако Нин продолжал просто сидеть там над девятилистным снежным лотосом. Просто используя немного своей элементарной энергии, он смог активировать большое количество энергии естественного мира, чтобы уменьшить температуру. Тьма бедствия пришла. Так как это сокровище Нин смог легко защитить от ветра бедствия, я надеюсь, что ему будет легко противостоять огню бедствия. Бессмертный Дянь Цэ улыбнулся. Сила ветра бедствия сравнима с силой бедствием пламени. Юй Вэй с беспокойством сказала: «Я беспокоюсь об бедствии грома». Сила протокосмического духовного сокровища девятилистного снежного лотоса была поистине поразительной. Оно не требовало слишком много энергии для израсходования, но, увы, Нин не имел возможности применить свою силу сердца через девятилистный снежный лотос. Если бы он это сделал, даже его мечи могли быть такими же мощными, как девятилистный снежный лотос. Хотя у Нина было много сотен бессмертных мечей и построение великой тысячи мечей было невероятно мощными, они все еще были просто высококлассными бессмертными мечами. Но Нин придумал способ применить силу сердца через свои мечи построения великой тысячи мечей, и поэтому в настоящее время построение в силе намного превосходит девятилистный снежный лотос. Он прошел ветер бедствия. Теперь он прошел и мимо огня бедствия. Небесный бессмертный огонь привел к тому, что жемчуг солики первобытной воды еще раз развился. Наконец, пришло время для бедствия грома. Был довольно длительный период времени, который проходил между концом бедствия пламени и началом грозового бедствия. Небесное бедствие дало испытуемому некоторое время, чтобы восстановить свою энергию. Но по правде говоря, в этом случае Нин в первую очередь полагался на девятилистный снежный лотос для защиты от стихийных атак и использовал свое Дао сердце, чтобы вынести бессмертный небесный ветер и небесный бессмертный огонь. Таким образом, он очень мало использовал свою энергию. «Интересно, сколько серий молний встретит мастер?» – обеспокоенно сказала малышка Цин. «Я прошел 6 из 9 серий», – с беспокойством сказал бессмертный Дянь Цэ. «У моего ученика гораздо больше кармической удачи, чем у меня, и у него также есть кармическое пламя грешников. Его бедствие грома, несомненно, будет поразительным». Все они были обеспокоены. Нин приобрел так много наследия, что даже его рефайнерки бедствия не был слабым, и также он освоил силу сердца и был покрыт кармическим пламенем грехов. Прошел час. Грохот. Спокойное небо внезапно показало пару огромных черных облаков. Они покрывали почти все небо. Что сейчас произошло? Небо потемнело, все небо стало черным как смоль. Что касается темных облаков, то теперь они полностью покрыли всю Ласточкину гору, площадью почти 100 тысяч километров. Как это могло? Юй Вэй, бессмертный Дянь Цзы, Мунарцин, дядя Уэйт, малышка Цин и осенний листок подняли головы. Два огромных темных облака медленно начали двигаться друг к другу. Когда они летели, трещина. С неба слышалась серия звуков. Когда одна огромная молния молнии за другой начинала змеиться из двух массивных темных облаков, Нин спокойно наблюдал, он не был удивлен. Вскоре в небе образовался огромный вихрь молнии и облаков. Размер этого вихря охватывал всю Ласточкину гору. Бум! Полоса молнии вырвалась из грозового облака вихря, ударившись прямо вниз. Ляск! Нин уже поднялся на ноги. Сотни бессмертных мечей парили вокруг него, а девятилистный снежный лотос находился под ним. Над Нином образовался совершенно огромный лотос, состоявший из бесчисленных крошечных снежных лепестков. Огромный лотос был барьером для защиты от грохота бедствия. Нин все еще хотел использовать эти протокосмические духовные сокровища. В конце концов, он мало потреблял свою элементальную ки. Первая молния даже не могла заставить протокосмические духовные сокровища дрожать. Молнии продолжали падать. 5 из 9 серий. 6 из 9. Это 7 из 9. Осенний листок не могла не шептать эти слова. Остров Яркого Сердца теперь имел довольно обширную библиотеку книг, многие из которых Нин приобрел после убийства других бессмертных. Осенний листок, естественно, изучила их. Мастер почти на пределе. Малышка Цин тоже волновалась. Это была 61-я молния грома. Огромный лотос, сформированный из девятилистного снежного лотоса, уже начинал рушиться. Построение Великой Тысячи Мечей, вперед, одетый в черное Нин, стоящий на вершине девятилистного снежного лотоса, указал на небо. Мгновенно золотой меч, который появился перед его грудью, пронесся в небеса. Громадный лотос над ним уже исчез в воздухе. Этот удар построения Великой Тысячи Мечей содержал намек на его силу сердца, позволяя ему без усилий блокировать гром в небе. Наступила 8-я серия. Бессмертный Дянь Цзы и другие зрители нервничали. Как получилось, что Рефайнер Ки на самом деле подвергся 8-й серии? Раз Нин взял Дао Отца в качестве своего мастера, его бедствие должно быть таким страшным, верно? Том 17. Небесный Бессмертный. Глава 25. Новая жизнь 7 молний грома. Фиолетовая полоска молнии упала с холодом. Одетый в черное Цзи Нин под ним указал пальцем, в результате чего золотой меч построения Великой Тысячи Мечей еще раз взмыл в небо. Грохот. Удар снова заблокирован. Надеюсь, это всего лишь 8 серий 9. Если он станет намного сильнее, то может значительно повлиять на мою силу сердца. Нин немного волновался. 3-й уровень силы сердца был очень сильным, и было бы легко использовать его против 8 серий 9, но если бы вдруг появилась 9-я серия, то сила грома взлетела бы на новый уровень. К тому времени каждый удар, скорее всего, потребовал бы, чтобы Нин использовал больше своей силы сердца. Нин никогда не думал, что может потерпеть неудачу во время громового бедствия небесного бедствия, но теперь он начал беспокоиться. Сила 8 серии 9 уже немного превосходила его ожидания. Божественный гром становился все более мощным. После этих двух последовательных ударов божественного грома, все, будь то Нин или дальняя группа зрителей, включая бессмертного Дянь Цзы и Юй Вэй, нервно смотрели вверх. Он всего лишь младшего ученика брата первобытный двойник. 8 серий 9 должно быть достаточно легендарные 9 серий 9. Вообще говоря, только уровня пустоты демонические боги сталкивались с ними. Они все нервно наблюдали. В тысячах километров старик в даисских халатах смотрел с вершины горы. Когда он увидел, что бедствие облаков в небе не разошлось, а вместо этого стало собирать еще более страшное количество силы, его лицо изменилось. Он тихо пробормотал про себя. Мой ученик первобытный двойник на самом деле столкнулся с 9-й серией 9, Нин был монстром, но это было в отношении его истинного тела. Его первобытный двойник, хоть и имел контроль над силой сердца, уступал во всех других аспектах уровню пустоты Лу Дунбиню. Сила сердца хоть и была мощной, она имела ослепительную слабость. Ее можно было использовать только для борьбы в течение короткого периода времени. Как только сила будет израсходована, человек ослабнет.